Глава восьмая. «И кто же это счастливица?» В голосе Ская проскользнули стальные нотки, а глаза заволокла красная пелена. Сам он этого, может, и не заметил, но от зоркого глаза Варлоки напряжение, сковавшее оборотника, не укрылось. «А если я скажу, что это блондиночка?» Раздавшееся в ответ предостерегающее рычание — поубавила запал демона, любимым занятием которого было дергать зверя за хвост. Мысленно он отметил, что необходимо будет не забыть хорошенько изучить реакцию сокамерника на девчонку, и, подняв вверх обе руки, добавил: «Расслабься, зверушка, я имел в виду ее задиристую подругу». Скай громко хмыкнул, а потом и вовсе рассмеялся, благо никого поблизости, кто мог бы его сейчас услышать, не было. Практически все солдаты собрались в пещере, пытаясь усмирить взбунтовавшихся заключенных, так что пропажи 3-4 заключенных заметят не сразу, а это дает им несколько очков форы. «Очень надеюсь, что когда ты ей об этом объявишь, она зарядит тебе смачным хуком промеж глаз. Женщина от меня в восторге. Эта рыжая ведьма не будет исключением». Самодовольно усмехнулся демон, мысленно представляя, как девчонка растечется лужицей, стоит ему только поманить ее пальцем. В этот момент со стороны пещеры послышались шаги. Скай с Локи нырнули в нишу, которую до них занимали девушки, и, увидев, что в их сторону идут двое солдат в масках, обменялись красноречивыми взглядами. Стоило тем пройти немного вперед, как от стены оттолкнулись две неуловимые тени, набросились со спины и быстрым движением рук свернули им шеи. Громкий хруст эхом разнесся по коридору. «У этого размер ноги побольше, себе его забирай», — изучая одежду убитых, заметил Варлоки. «Он же худой, как щепка», — недовольно протянул Скай. «А кому сейчас легко?» Пожал плечами демон и принялся раздевать лежавшее перед ним тело. На то, чтобы переодеться в нашедшиеся в рюкзаке джинсы и футболку, у меня ушло около 5 минут, а вот на ноги пришлось натянуть те же самые туфли на шпильке, в которых я прибыла в Кандуган, так как с собой ничего путного не захватила. Как говорится, знала бы, где проснусь, закинула бы в рюкзак кроссовки. Нет, выглядела-то я, конечно, модно, но явно не для этого места. Как и в прошлый раз, через портал я прошла второй, но крепко держа Милану за руку, чтобы в случае чего успеть выдернуть ее обратно, но этого не потребовалось. Крепко зажмурившись, я окунулась в теплую дымку, испытывая знакомое головокружение. Открыв глаза, едва не закричала от отчаяния. Кругом простиралась бескрайняя пустыня. До самого горизонта виднелись лишь оранжевые песчаные холмы и редкие каменные глыбы, а в лицо дул сухой горячий ветер. В какую сторону держать путь, непонятно. Шансов, что мы преодолеем это препятствие и доберемся до города, откуда нас забрали солдаты, равнялся нулю. Еды у нас не было, а воды и подавно. Мы с Миланой встретились взглядами, и в ее глазах я увидела точно такой же животный страх, что испытывала сама. «Это я во всем виновата», — всхлипнула девушка. «Только я. Рассказала о портале и потащила тебя сюда. Если никто не знает, куда он ведет, значит, никто отсюда не возвращался. Какая же я дура!» «Обрекла нас на верную смерть». «Не говори так». Не в силах смотреть на ее мучения, я бросилась к ней и обняла за плечи, стараясь приободрить. «Мы бы не прожили там и недели. Лучше умереть на свободе, чем в тюрьме». «Но я не хочу умирать». «Тебе и не придется, рыжуля», — раздался позади нас мужской насмешливый голос. «Ведь рядом с тобой буду я». Подпрыгнув от неожиданности на месте, мы с подругой в унисон развернулись и увидели выходящих из портала соседей — рогатого демона и клыкастого оборотника, на которых красовалась солдатская форма. О том, каким образом они ею разжились, я старалась не думать, но перед глазами до сих пор видела лежащего на земле солдата. Демон не сводил взгляд с моей подруги, а Клыкастый осматривал местность, куда нас всех закинул портал, и, судя по выражению его лица, представшая глазам картина его ни капли не испугала. В груди медленно стала расцветать надежда, что мы все же выберемся из этого места, пусть и не одни. Главное — не злить этих мужчин. Жаль, только Милана мысли читать не умела. «Еще раз назовешь меня Рыжулей, и я тебе рога обломаю!» — фыркнула девушка и отвернулась от демона. Я смотрела на нее и не верила своим глазам. Слезы высохли, губы поджаты, руки скрещены. Рыдающую минуту назад на моем плече подругу будто подменили. Уверена, причина была в высоком незнакомце с симпатичными рожками, но озвучивать я это не стала. «Не обломаешь. Мы ваша единственная надежда на спасение в этой глуши». «Спасение? Без еды и воды? Прости, но ты шутишь?» — уточнила я с нетерпением, ожидая ответа. «Воду здесь найти проще простого, если знать, где искать. А живности водится предостаточно, чтобы не умереть с голоду», — бросил Клыкастый сосед, все так же избегая моего взгляда, но меня сейчас это волновало меньше всего. Он сказал: «Проще простого? Ура! Мы не умрем. Так что, девочки, вы или идете с нами, или остаетесь здесь», — подмигнул демон и вместе с оборотником пошел вперед. Не дожидаясь ответа Миланы, я схватила ее за руку и побежала за ними. Но и пары шагов сделать не успела, как каблук резко провалился в песок. И если бы меня вовремя за талию не подхватили сильные руки Клыкастика, валялась бы я сейчас на горячем песке. Как он так быстро оказался рядом со мной? Они же шагов на 10 вперед умотали. От его прикосновения даже через ткань футболки меня словно молния ударила, заставляя распадаться на миллиарды мелких осколков. Странная реакция на того, кто грозил тебе проблемами. Только я открыла рот, чтобы его поблагодарить, как этот мужлан резко опустил меня на землю и зарычал: «Ногу подними!» Не привыкший к подобному командному тону, я тут же исполнила приказ. Оборотник сел на корточки, схватил меня одной рукой за лодыжку, а второй за каблук и, быстро дернув, сломал его. Издав громкий писк, я было дернулась, но меня не отпустили. Пришлось даже схватиться за его плечи, чтобы не упасть. «Что ты делаешь? Это были мои единственные приличные туфли. В чем я на работу пойду?» «Теперь вторую», — будто не слыша меня, пробасил зверюга. «Деваться было некуда. Все равно мне тут каблук никто обратно не приделает». Я подняла вторую ногу и отвернулась, не желая смотреть на это варварство. «Что это за обувь для пыток? Никогда ничего подобного не видел». Удивленно поинтересовался он, вставая в полный рост. «Теперь и не увидишь». Отвернувшись, я направилась к стоявшей в стороне и ожидающей меня Милане, мысленно отметив тот факт, что ходить по песку в лодочках было намного удобнее. Но признаваться в этом Клыкастому амбалу под дулом пистолета бы не стало. Демон стоял впереди и с серьезным лицом пытался понять, в какую сторону нам идти. Мы с Миланой застыли за его спиной, ожидая решения, а оборотник стоял позади нас и делал то же самое, что и рогатый. Я уже было собралась предложить кинуть жребий или использовать обычную детскую считалочку, но тут позади нас... Там, где располагался выход из портала, послышались крики, а увидев, кому они принадлежат, мы все четверо застыли на месте, как вкопанные.